Его приветствовали не чиновники, не комсомольские бюрократы, а простые рабочие, бетонщики, проходчики, сварщики, слесари, строители первого в мире метрополитена. Это народ, лучшее из народа и будущее народа. Аплодисменты сотрясали зал. Юноши и девушки вскакивали на кресла, кричали: «Да здравствует товарищ Сталин! Великому вождю, товарищу Сталину, комсомольское ура!» Сталин вынул часы и поднял их, показывая залу, что пора угомониться. Ему ответили еще большей овацией. Сталин показал часы президиуму. Там заулыбались, польщенные тем, что тоже принимают участие в трогательно простом общении вождя с народом. И как бы уступая требованию Сталина, так демократически выраженному, члены президиума стали усаживаться на места. Садились и в зале, но аплодисменты продолжались. «Товарищи», — Сталин улыбнулся, — «подождите авансом рукоплескать. Вы же не знаете, что я скажу». Зал ответил ему радостным смехом и новыми овациями. «Я имею две поправки», — продолжал Сталин. «Партия и правительство наградили за успешное строительство московского метрополитена одних орденом Ленина, других — орденом Красной Звезды, третьих — орденом Трудового Красного Знамени, четвертых — грамотой ЦИК. Но вот вопрос. А как быть с остальными? Как быть с теми товарищами, которые клали свой труд, свое умение, свои силы наравне с ними? Одни из вас как будто бы рады, а другие недоумевают. Что же делать? Вот вопрос». Он сделал паузу. Благоговейная тишина стояла в зале. «Так вот», — продолжал Сталин, — «эту ошибку партии и правительства мы хотим поправить перед всем честным миром». Опять зал взорвался смехом и аплодисментами. Подняв руку, Сталин призвал к тишине и продолжал: «Я не любитель говорить большие речи, поэтому разрешите зачитать поправки». Он вынул из нагрудного кармана френча сложенную в четверо бумажку, развернул. «Первая поправка. За успешную работу по строительству московского метрополитена объявить от имени Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза СССР благодарность ударникам, ударницам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц метростроя». И опять гром аплодисментов. Все встали, поднялся и президиум. Раздались крики «Ура!». Сталин, улыбаясь, стоял на трибуне, уже не пытаясь утихомирить зал. Овации относились не только к нему, а к правительству, объявившему благодарность метростроевцам и к самим метростроевцам, заслужившим эту высокую благодарность. Когда зал, наконец, утих, Сталин сказал: «Сегодня же надо провести поправку о том, что объявляем благодарность всем работникам метростроя». Движением руки он прекратил снова возникшие аплодисменты. «Вы мне не аплодируйте! Это решение всех товарищей!» «И вторая поправка», — Сталин посмотрел в лежащую перед ним бумажку. «Я прямо читаю. За особые заслуги в деле мобилизации славных комсомольцев и комсомолок на успешное строительство московского метрополитена наградить орденом Ленина Московскую организацию комсомола». Снова шквал аплодисментов. На этот раз аплодировал и сам Сталин, воздавал этим честь московскому комсомолу. И когда он перестал аплодировать, утих и зал. Эту поправку тоже надо сегодня провести и завтра опубликовать».